Сущность. В буддизме слово «сущность» используется для обозначения существенных или специфических особенностей вещи или личности, их истинной природы. Каждая личность имеет свою собственную сущность. Если мы хотим жить в мире и счастье с каким-нибудь человеком, мы должны увидеть его сущность. Когда мы видим ее, мы понимаем этого человека, и в этом случае не возникает никаких трудностей. Мы можем жить вместе, мирно и счастливо. Когда мы подводим природный газ в свои дома для обогрева и приготовления пищи, мы познаем сущность газа. Мы знаем, что газ опасен, он может убить нас, если мы будем невнимательны. Но мы знаем также, что газ необходим для приготовления пищи, поэтому без колебаний проводим его в свой дом. То же самое относится к электричеству. Нас могло бы ударить током, но если мы внимательны, электричество помогает нам. И нет никаких сложностей, потому что мы знаем кое-что о сущности электричества. Таков же и каждый человек. Если мы плохо представляем себе сущность этого человека, у нас могут возникнуть неприятности, но если мы ее понимаем, тогда мы можем радоваться друг другу и получить большую пользу от общения. Вопрос в том, чтобы узнать сущность другого человека. Мы не можем ожидать, что человек всегда будет как цветок. Нам надо понять, что в нем содержится также и много мусора.